Когда Муся была здорова, она была счастливее. Раз или два в день ее сводили вниз. Вся завитая, раздушенная, она присутствовала при мамином туалете. И изредка между 5 и 7 баронесса собрала ее с собой кататься. Остальное время Муся проводила с выписанной из Парижа француженкой мадемуазель Люсьен и русской Бонной Нютой. Француженка любила гулять с Мусей по Невскому и гуляла до тех пор, пока Муся не получила коклюш, а сама она — пару рысаков. Ребенок слег в свою маленькую постельку, а француженка переехала в новую роскошную квартиру. Теперь у Муси была только Нюта, которая играла с ней, утешала ее, держала в объятиях во время приступов кашля и по вечерам молилась с нею коротенькой детской молитвой, в которой упоминались имена папы, мамы и нередко под сурдинку какой-нибудь сломанной куклы. Худенькая ручка Муси высунулась из-под одеяла, неуверенным жестом прошлась по шелковому переплету кровати, точно девочка искала опоры, чтобы встать, и снова обессиленная упала. Две слезинки скопились в уголках глаз и медленно потекли по исхудалому личику. «Нюта!» «Что мое сокровище?» Нюта живо опустила абажуру лампы, около которой работала, подошла к кроватке и раздвинула кружевной полог. «Что, девочка?» «Папа, мама уехали?» «Уехали, Муся. У папы был красный цветок в петлице, у мамы в волосах ее бриллиантовый месяц и белое легкое перышко». Муся улыбнулась, и синие глазки ее засветились. «Хорошо?» — спросила она громче. «Хорошо, Муся. Я нарочно открыла дверь, чтобы из коридора видеть их. Мама да и папа хотели войти, но я сказала, что Муся дремлет», — солгала Нюта. «Хотели? Ах, Нюта, зачем я дремала?» Снова в детской настало молчание. Девочка забылась от слабости, и Бонна сидела, боясь пошевельнуться. Большие часы тикали мягко и ровно. «Нюта!» — опять послышался слабый голос девочки. «Сегодня елка?» «Да, у нас будет с тобой своя маленькая елка. Она будет гореть всю ночь». Из кроватки послышался тихий, радостный смех.